«Мэгги, Мэгги!» — сказал он, держа ее в объятиях, зарываясь лицом в ее волосы. Широкополая шляпа ее упала на траву. «Наверное, все остальное не важно, правда?» — сказала она, закрыв глаза. «Ничто не меняется, все по-старому». «Да, ничто не меняется». Он и сам в это верил. «Ты в Дрохеде, Ральф. Помни, в Дрохеде ты принадлежишь не Богу. Здесь ты мой». «Да, знаю, согласен. Но я приехал». Он опустился на траву, притянул ее, усадил рядом. «Зачем, Мэгги, зачем?» «Что зачем?» Она гладила его по волосам, по-прежнему густым и красивым. Только седины в них теперь больше, чем у Фионы. «Зачем ты вернулась к Люку и родила ему сына?» — спросил он ревниво. Душа ее глянула на него из сияющих серых зеркал, но ее мыслей они не выдали. «Он меня заставил», — мягко сказала Мэгги. «Это случилось только раз. Но я не жалею, ведь теперь у меня есть Дэн. Дэн стоит всего, что мне пришлось ради него пережить. Прости, я не имел права спрашивать. Я ведь с самого начала отдал тебя Люку, правда?» «Да, верно, отдал. Чудесный мальчик. Очень он похож на Люка». Мэгги затаенно улыбнулась, выдернула какую-то травинку, потом коснулась ладонью груди Ральфа под рубашкой. «Да нет, не очень. Мои дети не слишком похожи ни на меня, ни на Люка. Мне они оба милы, потому что они твои. Ты все такой же чувствительный. Годы тебя красят, Ральф. Я знала, что так будет. Я надеялась увидеть тебя таким. Уже 30 лет я тебя знаю. Окажется, пронеслось 30 дней. 30 лет? Неужели так долго? Да, ничего не поделаешь, милый. Ведь мне уже 41, — Мэгги поднялась. Меня послали пригласить тебя в дом. Миссис Смит устраивает роскошные чаепития в твою честь. А потом, когда станет прохладнее, нас накормят отлично поджаренным окороком с кучей шквара. Ральф медленно пошел с ней к дому. Твой сын смеется совсем как ты, Мэгги. Его смех — первое, что я услышал здесь, в Дрохеде. Я думала, это смеешься ты. Пошел искать и вместо тебя увидел твоего сына. — Значит, он первый, кого ты встретил в Дрохеде? — Да, очевидно. — Ну и что ты о нем скажешь, Ральф? — жадным нетерпением спросила Мэгги. — Он мне очень понравился. Как могло быть иначе, ведь он твой сын. Но он сразу пришелся мне по душе, гораздо больше, чем твоя дочь. И я ей тоже не понравился. Ну, Джастина, хоть и моя дочь, но первоклассная стерва. Под старость я выучилась ругаться, главным образом по ее милости, и по твоей отчасти, и отчасти из-за Люка, и отчасти из-за войны. Чудно, как все одно за другое цепляется. Ты очень изменилась, Мэгги. Разве? Мягкие пухлые губы дрогнули в улыбке. Нет, не думаю. Просто великий северо-запад меня потрепал. Все лишнее слетело, будто 7 покрывал Соломеи. Или шелуха с луковицы. Наверное, так бы выразилась Джастина. Эта девчонка никакой поэзии не признает. Нет, Ральф, я все та же прежняя Мэгги. Только откровенности побольше. Ну, может быть. А вот ты и правда переменился, Ральф. В чем же моя Мэгги? Похоже, ты поднялся на пьедестал, а он качается от каждого ветерка. Да и вид с этой высоты тебя разочаровал. Так и есть. Ральф беззвучно засмеялся. А ведь я когда-то опрометчиво заявил, что ты очень обыкновенная. Беру свои слова обратно. Ты единственная на свете, Мэгги. Единственная и неповторимая. Что случилось? Не знаю, может быть, я сделала открытие, что святая церковь — колосс на глиняных ногах. Может быть, я продался за чечевичную поклепку. «Гоняю за призраками». Он сдвинул брови, поморщился, словно от боли. «Вот, пожалуй, в этом вся суть. Я и сам только собрание избитых фраз. Это Ватикан виноват, там все черствело и одряхлело, там нет жизни. А я была живая, настоящая. Но ты этого не понимал. Но поверь, я не мог поступить иначе. Я знал, какую надо бы выбрать дорогу, но не мог по ней пойти. С тобой я, наверное, стал бы лучше, как человек, хоть и не поднялся бы столь высоко. Но я просто не мог иначе, Мэгги, не мог. Как же мне объяснить, чтобы ты поняла? Она ласково погладила его обнаженную до локтя руку. — Ральф, милый, я понимаю. Знаю, все знаю. В каждом из нас есть что-то такое, хоть кричи, хоть плачь, а с этим не совладать. Мы такие, как есть, и ничего тут не поделаешь. Знаешь, как та птица в старой кельтской легенде бросается грудью на терновый шип и с пронзенным сердцем исходит песни и умирает. Она не может иначе, такая ее судьба. Пусть мы и сами знаем, что оступаемся, знаем даже раньше, чем сделали первый шаг, но ведь это сознание все равно ничему не может помешать, ничего не может изменить, правда? Каждый поет свою песенку и уверен, что никогда мир не слышал ничего прекраснее. Неужели ты не понимаешь? Мы сами создаем для себя тернии и даже не задумываемся, чего нам это будет стоить. А потом только и остается терпеть и уверять себя, что мучаемся не напрасно. Вот этого я и не понимаю. Мучений. Он опустил глаза, посмотрел на маленькую руку. Она так нежно поглаживает его по руке, и от этого так нестерпимо больно. Зачем эти мучения, Мэгги? Спроси Господа Бога, Ральф, сказала Мэгги. Он-то знаток по части мучений, не так ли? Это он сотворил нас такими. Он сотворил наш мир. Стало быть, он сотворил и мучения. Был субботний вечер, а потому Боб, Джек, Хьюги, Джимс и Пэтси съехались к ужину. Наутро должен был приехать отец Уотти отслужить мессу, но Боб позвонил ему и сказал, что никого не будет дома. Невинная ложь ради того, чтобы приезд кардинала не получил огласки. Пятеро братьев Клири с годами стали больше прежнего похожи на Пэдди, неречистые, стойкие, выносливые, как сама земля. А как они любят Дэна! Глаз с него не сводит, даже проводили взглядами до дверей, когда он пошел спать. Сразу видно, они только и мечтают о той поре, когда он станет постарше и вместе с ними начнет хозяйничать в Драхеде. Кардинал Ральф понял также, почему так враждебно смотрит на него Джастина. Дэн всей душой потянулся к нему, ловит каждое его слово, не отходит ни на шаг. И сестра попросту ревнует. Когда дети ушли наверх, Ральф обвел глазами оставшихся пятерых братьев Мэгги и Фиону. «Оставьте-ка на минуту свои бумаги, Фиа», — сказал он. «Идите сюда, посидите с нами. Я хочу поговорить с вами со всеми». Фиа все еще держалась прямо, сохранила и осанку, и фигуру. Лишь не такая высокая стала грудь и не такая тонкая талия, она не располнела, просто сказывался возраст. Молча села она в глубокое, обитое кремовой тканью кресло напротив кардинала. Мэгги сидела рядом, братья плечом к плечу, тут же на одной из мраморных скамей. Это касается Фрэнка. Имя словно повисло над ними в воздухе, отдалось дальним эхом. — Что касается Фрэнка? — спокойно спросила Фия. Мэгги опустила вязание на колени, взглянула на мать, потом на кардинала. «Сил нет и минуты больше выносить это спокойствие!» «Говорите же, Ральф!» — поспешно сказала она. «Фрэнк провел в тюрьме почти 30 лет. Вы понимаете, что это такое?» — сказал Добрикасар. «Я знаю, мои помощники извещали вас о нем, как было условлено. Но я просил их не доставлять вам лишних огорчений. Право не вижу, что польза была бы для Фрэнка или для вас, если бы вы знали во всех тягостных подробностях, как безрадостно и одиноко ему жилось, ведь тут никто из нас ничем не мог помочь. Я думаю, его бы выпустили еще несколько лет назад. Но в свои первые годы в Голленбернской тюрьме он заслужил дурную славу. Слишком он был буйный, неукротимый. Даже во время войны, когда иных заключенных отпустили на фронт, бедняги Фрэнку в этом отказали.